А Дедал все твердил свое. «Я должен взлететь! Я сумею взлететь! Я буду летать!» И отмахивался от статуй, выглядывающих из-за деревьев, как будто они могли прервать его на полуслове или вцепиться ему в ноги и помешать оторваться от земли. Перед глазами Фарнауза вставал Икар. Дунув на пушинку, лежавшую у него на ладони, мальчик с восторгом следил, как она взлетала и медленно плыла в воздухе. Фарнаус невольно поднимал глаза вверх, к небу, но небо было затянуто от края до края волнистыми вечерними облаками. Оба надолго умолкали. Небо было невидимо, разговоры о полетах также не имели смысла. Здесь, на земле, тоже смеркалось. В сумерках, расставленные среди деревьев изваяния, казались расплывчатыми серыми пятнами. «Эх, Фарнаус, Фарнаус, не знаю, как помочь тебе, друг!» В конце концов нарушал молчание Дедал, и этими словами завершалась их беседа. Фарнауза пробивала неприятная дрожь. Им овладевало такое чувство, будто оракул на свой туманный лад иносказательно возвестил о тяжком испытании, ожидающем его в грядущем. Тишина и покой, царившие в доме, тотчас же успокаивали Дедала. Он превращался в обычного рачительного хозяина, поправлял выпавший кусочек мозаики, заглядывал в светильник, чтобы подлить масло, если оно выгорело, и, зажмурив глаза, тянул носом, стараясь угадать, что сегодня приготовила на ужин его жена. А жена сидела у окна и вязала. Увидев вошедших мужчин, она откладывала в сторону вязание и вставала навстречу им с улыбкой, как бы говоря, что здесь, в ее владениях, они могут ни о чем не заботиться. Потом она звала сына. Отец пришел. Но Икар, уже увидевший отца, сам поспешно подползал к нему, чтобы обнять его колени и поднять на него черные блестящие глаза, словно отец был волшебным деревом, сулящим исполнение желаний, и на верхушке его висел вожделенный плод. «Вон за дверью, мой сынок!» «Под собой не чует ног», — говорил Дедал и почесывал загривок, трепещущим от счастья ребенку, как хозяин, ластящийся к нему собаки. Слезы душили Фарнауза. Он в который раз клялся в душе, что будет носить мальчика на руках, покажет ему все, что есть любопытного в городе, и о чем бы тот ни попросил, никогда не огорчить его отказом. На деле же он не осмеливался даже подойти к мальчику и погладить его по голове, как Дедал. Впрочем, Фарнаус и не имел права вмешиваться в странные беседы отца с сыном. Оба они, Дедал и Икар, понимали друг друга без слов и, как бы по наитию, не задумываясь, производили необходимые движения, чтобы разбить яйцо, откуда должна была вылупиться, как золотистый цыпленок, предназначена им одним и достаточно для них радость. «Обернись же перепелкой», «Ястребиною добычи!» доносился до Фарнауза голос Дедала, который, опустившись на пол рядом со своим сыном, рассказывал мальчику сказку, а жена художника сидела на своем обычном месте у окна и, улыбаясь, вязала. «Поели бы сначала», — говорила она, не поднимая глаз от своего рукоделья. Так жил Фарнаус, пока не получил разрешения вернуться на родину. На стоянку каменотесов он больше не возвращался, стыдясь своих 40 тысяч братьев, остерегаясь их оглохшей от хохота камней и слепой от каменной пыли ярости, которая обрекла на смерть их ближнего, такого же члена 40-тысячной их общины. Избитое тело все еще причиняло ему беспокойство, но он уже мог хоть кое в чем помогать Дедалу, мыть ему кисти, разводить краски или держать стремянку. Дедал работал в новом дворце. Он расписывал танцевальный зал дочери Минуса Ариадны. «Когда я вхожу сюда, — говорил Дедал Фарнаузу, — перед глазами у меня маленькая девочка, и я ничего не вижу, кроме нее. Она выходит на середину зала, поднимает над головой ветку граната и пляшет. Нет, не пляшет, а кружится, кружится, кружится, пока не взлетит. В самом деле, все кружилось, все куда-то летело на стенах, преображенных кистью художника. А в один прекрасный день мамки и няньки привели в этот зал и саму маленькую девочку, его хозяйку. Девочка сосала палец и изумленными, чуть испуганными глазами рассматривала всевозможные диковины, изображенные на стенах, крылатых рыб и звезды, цветущую гранатовую рощу и кружащийся хоровод маленьких девочек, кошку, крадущуюся за птицей, и полевые цветы с крыльями вместо листьев на стеблях. У маленькой девочки было такое лицо, точно ее страшно огорчало, что и она не нарисована, как эти птицы на стене. Она была дочерью величайшего из царей, и, однако, боялась покинуть страну детства. Несмотря на усерднейшие старания мамок и воспитательниц, все существо ее противилось природе, и 13-летняя девочка походила на 6-летнюю. Казалось, сердце ее предчувствовало, какая странная, жуткая история приключится с нею потом, когда детство останется позади. Но ей предстояло быстро наверстать потерянное время, за 2 года превратиться в девушку и бездумно, беспечно кинуться в волны гибельного моря греха и страсти. Через 2 года она уже была обманутой, отвергнутой, покинутой женщиной, потому что в час, когда судьба потребовала от нее выбора, предпочла родному отцу чужого юношу, так же, как это сделала ее духовная сестра Медея. Ариадна также была рождена для великой любви и поэтому должна была погибнуть, превратиться в легенду, оказаться исключением, редчайшим примером страсти и самопожертвования, в которых сочетались смелость и естественность. Через 2 года она вновь бежит в этот зал и так же изумленно и испуганно, но притом робко, пристыженно возрится на разрисованные его стены, потому что это он, крылатый мир, глядящий с пестрых стен, обманул ее,